мертвы мы сейчас. В этом есть свой резон. Ты, уходя, оденешь плащ, осень стучится в дверь. Я иду бродить на пляж, как он без нас теперь. Звать подругу.